православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Священнику редко приходят с радостью, в основном с проблемами, скорбями. Просят помощи, молитв. Проблем много, и они разные. И конкретные советы, как выйти из той или иной ситуации, тоже разные. Но их объединяет одно – некий единый совет, как вести себя человеку в тяжелых, скорбных обстоятельствах. Батюшка, в чем заключается этот совет? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, в жизни каждого человека, поскольку он готовится потусторонний мир, вечно жить, то у каждого человека очень много проблем, очень много болезней, страдания, мучения. И, конечно, человеку приходится обращаться к людям, в первую очередь к Богу. И для того, чтобы все вопросы жизненные разрешились, и чтобы душа умиротворилась, успокоилась, каждому человеку надо что иметь? Живую веру. Это еще мало. Должно быть покаяние. А покаяние – это не исповедь, а перемена жизни. Если человек в церковь не ходил, Богу не молился, постов не соблюдал, матом ругался и много-много всяких грехов делал, все это надо прекратить, то есть изменить свою жизнь. Прийти в церковь к Богу и перед Богом в присутствии священника сказать Господу все свои грехи. И начиная от юности, насколько это позволяет память. Почему нужно это покаяние? Потому что все то, что мы говорим, делаем, мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. И, конечно, когда душа выйдет из тела, то все это откроется перед Богом. Поэтому православный христианин старается здесь во всем исповедоваться и чтобы этих грехов не повторять. Тогда душа умиротворяется, успокаивается. Но это тоже мало. Человеку надо примириться со всеми. Ни с кем вражды не иметь, ни на кого не обижаться, не возмущаться, ни с кем не ругаться. То есть нужно смириться с тем положением, в котором мы находимся. И себе надо поставить в сознание, что вся наша жизнь – это только подготовка в вечность, что наша жизнь – это школа, а все случаи – это уроки. И Господь смотрит, как мы себя будем вести. И Господь нам для внутреннего воспитания, для внутреннего выздоровления попускает всякого рода испытания, случаи и людей, которые могут указать на нашу душевную болезнь. И мы не должны обижаться на этих людей, а должны постараться, хотя это и больно, но в своей душе создать такие условия, чтобы она исцелилась. И, конечно, если человек будет обращать на это особое внимание, то он в скором придет в такое внутреннее выздоровление, когда в человеке не будет ни гнева, ни зла, ни гордыни, ни тщеславия, ни лжи. Душа умиротворится, успокоится и станет здоровой. И, конечно, это и приятно Господу. Конечно, при этом надо и поститься, как Святая Церковь заповедует, в среду, пятницу и 4 поста. Строжайше соблюдать. Грех не в том, что мы поели мясо или молоко, а грех в том, что это не послушание Матери Церкви. А послушание должно быть на первом месте. Поэтому и родители своих детей постоянно воспитывают в чем? Чтобы они слушались. И, конечно, в церковь ходить надо каждую субботу вечером, в воскресенье утром и все праздники. Человек 3 недели без уважительной причины не был в храме, он отлучается от церкви. А быть отлученным от церкви – это страшно. Человек не соблюдает среду, пятницу, 4 поста, он тоже отлучается от церкви. Это значит, человек лишается благодати, и демоны имеют доступ к душе человека. Вот это страшно. И, конечно, надо в молитве постоянно пребывать, потому что молитва творит чудеса, это общение человека с Богом. Ну, как это на примере? Вот, допустим, люди приобрели себе мобильные телефоны, но не подзарядили их. И они будут их в карманах, на шее таскать или в сумке. Какой толк от этого? Абсолютно никакого толка нет. Точно так же человек, если с Богом не живет, не получает от Него благодать через молитву и через покаяние, через святое причащение, он становится пустой, безжизненный, и он уже не имеет общения с Богом, со святыми, как вот телефон мобильный не работает, он не заряженный. Человек не имеет возможности общаться с близкими людьми или дальними. Поэтому надо постоянно быть на подзарядке. Заряжаться не только в храме стоять надо, но и дома, и утром читаем утренние молитвы. Минут 15-20 уходит и вечером, и в течение дня на подзарядке быть: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную». Не торопясь, спокойно. Ведь смотрите, когда мы мобильный телефон или же любой телефон ставим на подзарядку, в розетку, ведь вся энергия не в розетке, а где-то стоят огромные генераторы, они вырабатывают эту энергию и дают сюда, в дом, в квартиру. Точно так же и человек, когда находится в жизни или в церкви, где бы он ни был, то энергию кто нам дает? Господь. Потому что Господь всем эту божественную энергию дает и растительному миру, и животному, и человеку. Если вот энергия божественная, то есть благодать Божия, на время прекратится, все кругом замрет и уничтожится. Значит, мы живем только при помощи благодати Божией. И поэтому человек, если себя настроит, что в этой жизни все нам Господь дает, и без Бога ничто не бывает, то душа умиротворится, успокоится. Еще раз повторяем, что если нас постигли всякого рода искушения, неприятности, у каждого человека в жизни их очень много. Если человек предался воле Божией, отдался в руки Божии, сказал: «Господи, Ты знаешь, какими путями меня спасти, потому что я без Тебя ничто. Я как человек согрешил, а Ты как Бог, помилуй меня». Как вот разбойник на кресте: «Господи, помяни меня, когда придешь во Царствие Твое». И Господь сказал ему: «Сегодня со мной будешь в раю». И, конечно, вот эти все краткие молитвы: «Боже, милости будь мне грешному», как мытарь бил себя в грудь, все это поможет. Любое наше движение внутреннее, обращенное к Богу, приносит нам огромную пользу. Молитва творит чудеса. Все вопросы разрешаются. Если человек не молится, и у него напали какие-то неприятности, то у него хоть на голову обруч одевает, все разрывается, сон пропадает. Он не знает, что ему делать, потому что он не отдался в руки Божьи. Он еще по-человечески все. А Господь говорит, что все проблемы ваши, все заботы ваши возложите на меня. Без меня вы ничего не можете делать. И, конечно, вот святитель Василий Великий, он говорил так: когда я проповедовал в Каппадокии, то меня знал только один город и слушал мои проповеди. А когда меня стали ругать, стали обличать, клевета и сплетни, то узнал весь мир. И, конечно, вот даже добротолюбие сказано, что те люди, которые проповедуют, то Господь посылает посрамление. Для чего? А чтобы мы все это не приписывали себе, что это благодать Божия действует в нас. Поэтому апостол Павел так и говорил: «Больше всех из апостолов, говорит, я потрудился, не я, а благодать Божия, живущая во мне». Поэтому Господь творит чудеса. И вот когда человек предастся в руки Божьи, тогда начинается другая духовная жизнь. Тогда душа умиротворяется, успокаивается, и все утихло. Хотя во внешнем все будет бурлить, как на море, шторм, смерчи. Но душа умиротворилась, успокоилась. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер, батюшка Амбросий. Добрый вечер. Яна, благословите. Господь вас благословит. Спасибо, батюшка. Святые пишут, батюшка, я хотела спросить о скорбях. Вот святые пишут, что скорби очищают человека, как если бы пальто, например, бить от пыли, и чем больше бьешь, тем меньше пыли становится, и становится чище, так и душа. И также вот Паисий Афонский, старец, он также приводит пример, что если ему бьешь больше осьминога, тем из него выходит больше горечи. Другие же святые пишут, что вот скорби – это и есть крестоношение, то есть, значит, Бог тебя любит как отец сына. Другие святые толкуют, что скорби – как признак того, что человек не так ревностен. И вот есть примеры того, что есть очень ревностные и очень смиренные и послушливые люди, но враг их так загоняет в такую глушь, что они даже не выбираются и очень сильно падают. Объясните мне, батюшка Амбросий дорогой, как вот все-таки понимать скорби? Спаси Господи вас. Для того, чтобы скорби у нас прошли легко, надо каким путем себя настроить? Вот, допустим, сегодня неприятность у кого-то была. Надо сказать так: значит, так Господу угодно. Ведь Господь же сказал, что многими скорбями тебе подобает войти в Царствие Божие. Это тернистый путь. Значит, это путь спасения. Значит, Господь меня любит. Он сам сказал: кого люблю, того наказываю. Скорбь – это не наказание. Это наказ, чтобы мы не грешили. А когда мы грешим, мы сами себя наказываем. Поэтому мы страдаем и мучаемся. И вот в любой скорби, в любой неприятности сказать так: ну ничего, успокойся. Разве только у тебя скорбь? У многих скорби, посмотри-ка. Ничего, все это пройдет. Время все сотрет. Ничего, значит, так надо. Господь попустил скорбь, Господь и тебе и поможет. Не волнуйся, успокойся. С работы сняли? Ну, ничего. Ты же не с голоду еще не умерла? Нет. К Кровь есть у тебя? Есть. Пища есть? Есть. Господь тебя не оставил? Не оставил. Слава Богу за все. Конечно, Бога благодарить надо. Если Господь говорит, посмотрите на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, а Господь их питает, не больше ли ты, человек, вот этих птиц? Если все, все птицы и все животные, вся природа создана для человека, а человек создан только для вечности, конечно, Господь не оставляет. Мы Бога оставляем, отворачиваемся от Него, и потом страдаем и мучаемся. Я одну женщину недавно встретил, ну, ей 70, бабушке 74 годика, и она вот возмущается. Я с одной женщиной шел, она эту женщину знает и говорит, какие же люди злые, сколько мусора вот понабросали, как Бог только смотрит на них, как Он этих паразитов не накажет. Куда он смотрит? Ну, остановились, побеседовали. Я говорю, знаете, матушка, я говорю, вот три парня молодых на остановке стояли и между собой беседовали и возмущались, почему Господь несправедлив. И говорили, вот хорошие люди, смотришь, умирают, а подонки, самые злые люди, живут, их смерть не берет. Почему Господь так несправедливо? Почему Он их не наказывает? А рядом стояла бабушка. Она это все слышала. Подошла и говорит, ребята, скажите, а в армию инвалидов набирают? Да ты что, бабуля, нет. Туда только здоровых, крепких берут. Она и говорит, вот так. И Господь, ведь вон в обители рая не набирает инвалидов духовных. Он забирает только туда хороших, потому что Царство Божие ни одно нечистое не войдет. А вот эти люди оставляются для покаяния, для исправления. Может быть, придет такое время, когда уже в этом человеке все страсти угаснут, болезни, может быть, его постигнут. Он может прийти Богу к покаянию. И вот мы с ней так стали беседовать. Я говорю, вы когда-нибудь хоть исповедовались? Нет, никогда. Она большим начальником была. Я говорю, ну, я вам скажу так, матушка, что вот я и вы, мы уже стоим с вами двумя ногами в гробу. Она, как? Я говорю, да так. Сколько вам годиков? 74. Я говорю, а что дальше говорить? Вы что, будете молодая? Говорит, нет. Я говорю, конечно, если ребенку сказать, годика 4-5, что ты думай о смерти, что он скажет? Он только засмеется, да будет прыгать и радоваться. Он не понимает этого, а вы уже прожили жизнь. Вам уже надо готовиться. Она говорит, я хотел бы с вами поговорить. Ну и часа полтора говорили с ней. И вот эта душа дали ей там кое-что почитать. Она говорит, я хочу покаяться. Я говорю, ну, готовьтесь. Бог даст, покаетесь. И, конечно, вот я на приходе был. Как священники говорят, что народу очень много. Я один был. Приходилось так, что весь вечер после всенощной службы до 12 ночи исповедовать человек по 70. А те, которые вообще не понимают, что такое исповедь по боли, по слабости ума уже все забыли. У меня были специальные благочестивые православные. Я отправлял к ним. Они же помогали, напоминали этим бабулям, записывали грехи. Потом они с бумажкой подходили. Да, вот мы в этом грешны, но мы все забыли. Вот таким путем исповедовали людей. То есть дать возможность человеку покаяться. Это будет хорошо. Поэтому и скорби, они всех постигают, и никто их не избежит. И, конечно, и святые люди, они тоже скорби испытывают, но святые люди для большей святости, а нам, грешным, надо в этой жизни все терпеть, переносить, и сказать: за это, за мои грехи, мне так надо, мне это мало, мне надо еще больше. Если даже в постели лежим, уже и встать нет возможности, уже и старенькие, и невозможно выздороветь. Слава Богу за все, потому что эта возможность какая? Рождение в вечность. Потому что мы проходим какие стадии? В утробе матери мы готовимся для чего? Для того, чтобы родиться в этот земной мир и душу свою воскресить в танце крещения. Христос говорит: кто не родится от воды духа, не войдет в Царство Божие. И человек через крещение приходит к Богу. И в этой жизни придется все терпеть. Но мы для чего готовим себя? Для того, чтобы родиться в вечность. Поэтому ребенок, входя в эту жизнь, он с болью, с криком, со страданием рождается в этот мир. А в тот мир тоже надо родиться со страданием. Потому что жизнь у некоторых была нечистая, грязная. И одного человека встречал по Чайской лавре, он ползал на коленях, но каждый день на службе был. И вот настал момент его кончины. Он приходит к духовному отцу, отцу Дмитрию, и говорит, ну, приполз к нему: батюшка, причасти меня, я сегодня буду умирать. И он исповедовал его и причастил. И прямо на глазах его, у него голова склонилась, и он три раза вздохнул, и душа вышла в вечность. Конечно, этот человек, он уже всю жизнь страдал. У него ноги даже, когда в гроб положили, они не могли вытянуться. Пришлось их разгибать, я участвовал, и перевязывать, чтобы они в свое положение, в старое, не входили. Они сжимались коленях. Конечно, такой человек уже пострадал здесь, и душа вышла. Поэтому мы каждый день должны просить Господа, чтобы Господь дал нам кончину благую, христианскую, непостыдную и доброго ответа день страшного суда. Если будем просить, получим это. И, конечно, очень полезно, как Господь говорит: какой меры меряешь, такой тебе отмеряется. Если мы будем за ближним ухаживать с любовью, то когда мы состаримся, и ближний будет также за нами ухаживать с любовью. Если мы будем грубить кому-то, вот эта грубость нам вернется. Какой меры меришь, такой тебе отмерится. Если желаем, чтобы нас все любили, уважали, мы должны всех любить и уважать. Если мы будем к ближнему относиться грубо, причинять ближнему зло, а Господь что сказал? Какой меры отмеришь, такой тебе отмерят. Поэтому, если мы будем грубо относиться к ближнему, то и Господь к нам также будет относиться. Если мы будем всех терпеть, и нас Господь будет терпеть. Если мы будем любить и уважать всех, и нас Господь будет уважать. Потому что Господь нам дал две заповеди – любить Бога, любить ближнего. Это самое основное. Если мы исполним эти две заповеди, то мы спасены. Конечно, много можно говорить. Это теория. Но надо это все на практике привести в жизнь. Я, допустим, знаю человека, который очень много всего читал. А как постигла его скорбь, а где у него вера? Он слаб, в панике, и ночью не спит. Говорит, только 2 часа спал. Я говорю: успокойся, в голову ничего не бери, не надо дергаться. Разве Господь не знает твоей скорби? Разве Он не видит? Он же тебе это попустил. Для чего? Для спасения твоего. Значит, так надо Господу. чтобы ты был сильный духом, укрепился, умиротворился. И те люди, которые будут смотреть на тебя, что ты такой мужественный, крепкий, и также и они будут себя вести. Я знаю одного человека, который попал в какую-то большую беду. Да, эта скорбь большая была, очень большая. Я смотрел, как он ходит. Голова у него клонится вниз, на грудь, но он постоянно поднимал голову, и чтобы духом не пасть, говорит, ничего, все пройдет, все перемелится. Как бы так вот, есть кольцо Соломонова, и это все пройдет, все в жизни проходит. Конечно, настроить себя на самое худшее, и душа умиротворится, успокоится. Конечно, мы привыкли жить в том тоне, в котором живем. А Господь же знает, что, может, тебе это не полезно. Может, тебе в другом состоянии надо быть. Нельзя быть в одном состоянии. И когда мы все свои заботы возложим на Господа, душа успокоится, умиротворится, и все станет нормально. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Да, слушаем вас. Батюшка, здравствуйте. Отец Амвросий, это раба Божия из Санкт-Петербурга. Благословите. Господь вас благословит. Ой, батюшка, у меня глубокая скорбь. 14 июля у меня трагически погиб сын, 35 лет. Конечно, вера в Господа меня спасает, но очень меня смущает и тревожит то, что он ушел без покаяния. Он был крещеный, но в церковь ходил он редко. Он жил в семье неверующей. Со мной он ходил 2 года назад. Ну, короче, ушел без покаяния. Значит, я все время читала псалтирь до 40 дней. Теперь вот я читаю 17-ю кафизму. Подскажите мне, пожалуйста, какие мне молитвы читать вот еще? Может, я не то читаю? Спаси Господи, матушка. Я могу сказать так. Если бы ты перед его умерла, это плохо. А поскольку он умер перед тебя, это хорошо. Господь же знает, кого, в какую минуту из этой жизни забрать. Господь в жизни человека находит самый-самый прекрасный момент, когда душу можно забрать из этого мира. Дальше, допустим, он лучше не станет. Так вот, что сейчас самое главное остается? Он перешел в тот мир. Допустим, он находится во тьме. И он ждет молитв кого? Мамы. И по молитвам церкви Господь может его спасти. Хотя он перешел в тот мир нераскаянный. Еще раз повторяю. Не скорбите никогда, а нужно усилить молитву. Подавать по всем монастырям, по всем храмам, подавать милостыню, читать и 17-ю кафизму, читать Евангелие, на каждой главах поминать, и утром на молитве поминать, и вечером, и в течение дня, потому что каждое слово, обращенное к Богу, оно уже идет на небо. Но это можно так вот себе представить. Допустим, ваш сын находится в другом городе, ну, точнее сказать, в тюрьме. И там ему очень тяжело. Ему не дают и кушать. А вы постоянно посылки присылаете туда. Постоянно передаете передачи. И чем больше передаете туда, тем ему лучше и лучше и лучше. Поэтому надо сказать так. Человек, который не раскаянный, он находится во тьме, ну, можно сказать, как бы в тюрьме, где демоны имеют над ним власть. И вот кто может помочь? Только родственники, потому что он сам за себя молиться не может. И тот человек, который вот кается, молится, с Богом живет, стоит ему совершить какой-то грех, он попадает куда? Духовную тюрьму. Все. В зоне находится. и уже бесы над ним имеют власть. Кто может помочь человеку в тюрьме? Конечно, ближние, которые могут и адвоката нанять, и много других людей, и могут даже выкупить. Поэтому усилить молитву. И не надо скорбеть, не надо плакать. Слезы не дадут ничего, только молитва. Особенно, когда человек перешел в тот мир, многие очень плачут много. Это ничего не даст, только скорбь для него. А ему нужна молитва, добрые дела. Пока еще в нашем сердце кровь течет и в жилах наших. Надо молиться, молиться, молиться. И сами будем с грязи вылазить, и сына спасем. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Отец Амросий, вот вы говорили, что надо умиротворяться, а в Евангелии написано, не мир пришел я принести на землю, но меч. Еще вы сказали, что вот каждая наша молитва идет к Богу на небо. А написано, что Царствие Божие есть внутрь нас. Вот как вот это понимать? Спасибо, Господи. Сказано, что Господь, я говорит, принес меч. Атеисты говорят, ну вот, Господь принес меч. Где же там его любовь? Ну, здесь имеется в виду, апостол Павел говорит, Слово Божие – это меч, который рассекает от мозгов до костей. Это имеется в виду разделение. Не в прямом смысле, а в духовном, когда вот муж и жена были язычниками, не знали истинного Бога, и вдруг один из них уверовал в Бога, а то другой не желает, происходит что? Разделение. Разделило Слово Божие. Конечно, Царствие Божие внутри нас, мы его должны создавать, чтобы в душе была молитва, мир, радость, любовь. Но наша молитва идет куда? К Богу. Вот как многие люди в протестантской церкви, они не обращаются к святым. Говорят, мы сразу обращаемся к Богу. Но посмотрите, как интересно святые отцы толкуют, что дивен Бог во святых своих, Бог Израилев. То есть все святые живут в Боге. И когда мы молимся любому святому, то эта молитва, она идет к кому? К Богу. А в Боге все святые принимают наши молитвы. И молятся Господу. Господи, помоги этому человеку. И это все в одно мгновение идет. Здесь мы ограничены. Там границ нет в Духе Святом. Поэтому говорят, не надо посредников иметь. Возьмите любую протестантскую церковь, ведь там же, когда собрание идет, записки подают, и пресвитер обращается, дорогие братья и сестры, вот к нам записочки поступили, вот раба Божия такая-то просит, чтобы помолиться за сына, потому что он наркоман, или за мужа, потому что он в пьянстве утопает, или еще там посадили кого-то. Вот давайте помолимся за этого человека. Господь, помоги ему. Разве это не посредничество есть, когда пресвитер молится, а нам не нужны посредники? Это люди земные молятся друг за друга. И Господь, и апостол говорит, молитесь друг за друга. И апостол Иаков говорит, молиться надо друг за друга. Так что даже в наших земных условиях, Вот для того, чтобы попасть к президенту напрямую, не попадешь. А вот обращаясь к его заместителям, а эти заместители могут обратиться к нему и оказать какую-то помощь. Здесь мы не лишены этого. Также мы и не лишены и помощи и на небе. Мы можем просить и Господа, и Матерь Божию, и святых, потому что они ближе к Богу. Они уже перешли в тот мир, в вечность, мир большинства. А теперь наш черед стоит перехода в тот мир. Поэтому что Царствие Божие мы должны создавать в своей душе. А наши молитвы идут к Богу, идут на небо. И чем больше молитв, тем лучше для нашей души. Потому что не одним хлебом будет человек жить, но и Словом Божьим. Чем больше мы читаем Евангелие, это хлеб для нашей души. Молитва – это тоже хлеб для нашей души. И душа этим живет. А вот когда человек не молится, он духовно замирает. Когда человеку не давать хлеб и воду, он слабеет и умирает. Так человек, который не молится, он тоже слабеет и умирает. И тогда ему приходится искусственным путем вот в своей душе боль этой души, голод чем-то восполнить. Ну, многие музыкой, некоторые наркотиками, куревом, водкой или страстями плотскими. Но это ничего не дает. С каждым разом все хуже, хуже и хуже. И человек приходит в уныние, в отчаяние. Не телом в отчаяние человек входит, а душой. Хотя он богатый, может, миллиарды долларов есть у него, а душа в унынии, в отчаянии, на грани самоубийства. Еще раз говорим, не тело. Тело – только одежда нашей души. Поэтому нам и внушали постоянно 75 лет. И до сегодняшнего дня говорят, что мы животные. Мы от обезьян произошли. А сколько уже тысяч лет прошло, ни одна обезьяна ни одного слова не сказала. Но это мы говорим о чем? Что мы так низко пали, уже дальше падать некуда. Когда человек стал уже сам себя считать, что он животное, уже дальше падать некуда. Вот что страшно. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, сестринский хор Свято-Веденского женского монастыря Пресвятое Абхазское. Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас. Батюшка Мавросий, добрый вечер. Добрый. У меня к вам такой вопрос, и не только лично мой. Погромче говорите, пожалуйста. Да, и не, то, алло, и не только лично мой. Я бы хотела спросить, могут ли вселяться в нынешнее, в наше время, нечистые силы или бесы, как их сейчас? Угу. Батюшка, вопрос был, могут ли нечистые силы вселяться в наше время в человека? Ну, надо сказать так. Апостол Павел говорит, вы есть храм Божий, и Дух Божий живет в вас. И вот некоторые люди, я говорю, посмотри на храм. Я говорю, если креста нет на храме, это храм? Говорит, нет. Я говорю, если человек – это храм Божий, на нем быть должен всегда крест. Крест-хранитель Вселенной, крест-красота Церкви, крест-слава ангелам и демонам язва. Тот человек, который не ходит в церковь, не молится, не постится, не кается, он находится вне тела Христова. Апостол Павел говорит, что вы обратились от дьявола к Богу, от тьмы к свету. Значит, во тьме господствует сатана. И когда человек не раскаян в грехах и не обращается к Богу, он находится во тьме. И, конечно, почему злые духи входят в человека? Потому что человек свободно отвернулся от Бога к темным силам и исполняет их худые дела. И, конечно, если Господь попускает, чтобы в человека вошел злой дух, только с определенной целью, для спасения этой души. Когда бес начинает человека мучить, когда он начинает страдать, он начинает обращаться к Богу. И когда раскается во всех грехах, то демон оставляет человека, и в душе наступает тишина. Но надо сказать, не так просто. Господь усматривает многое. Я, допустим, знаю одну девушку. Она в 17 лет. Она девица. Очень была такая шустрая. Спортсменка. И Господь знал, что она может много вреда принести. И в нее вошел бес. И он ее мучил. Но мучил лет 30. Но через нее очень много людей пришло к Богу. Они видели, как этот человек мучается. Это ей дан крест. Крест как мученический. Если человек Бога благодарит и не ропщет, не отчаивается, никого не обвиняет, то этот крест идет во спасение. И страшного тут ничего нет. Только надо учиться Бога благодарить. И, конечно, если вспомнить один святой, мне кажется, что это Антоний Великий, когда к нему привели одного бесноватого, ну и преподобный сказал, бес, выйди из этого человека. Он говорит, а куда я пойду? Он говорит, входи в меня. В тебя я не могу войти. В тебя Дух Святой. Видите? Тогда Антоний говорит, тогда иди в бездну. И бес вышел из этого человека. Поэтому люди сами своими грехами допускают, чтобы в них жила злая сила. Ну и как это узнать? В ком же эта сила? А вот когда человек очень гордый, без гордости живет в нем, когда человек постоянно ругается, шумит, кричит, в нем живет злой дух. Плоды эти сразу видны. Человек у человека все построено на лжи, на обмане. Без лжи и обмана. Если человек любит свое чрево, постоянно только обитается, без чревоугодия или без блуда. Вот. То есть на каждую страсть в человеке живет бес. Без пьянства, без наркомании. То есть страсти. Поэтому только пост, только молитва усиленная. Так Господь говорит, что молитвой и постом сирот изгоняется. И почему люди страдают? Потому что отвернулись от Бога. Не хотят признавать Господа. Только говорят, что «А куда Бог смотрит? Столько сейчас бедствий всяких». Да потому что отвернулись от Бога. Поэтому все бедствия... А ведь какой меры меришь, только у тебя отмерится. Если какая-то страна много-много делает зла, думаете, что все пройдет так гладко, легко. Какой меры меришь, такой тебе отмерится. Сделал кому-то зло, готовься. Это зло тебе возвратится. Если человек, вот, допустим, дети играют, мяч в стену ударяет, с какой бы они силы не ударили, чем они сильнее бросят, тем он быстрее к ним прибежит. Если потихонечку бросит от стенки, он опять к ним прикатится. Вот точно так же. Сделал кому-то зло, жди, оно тебя сейчас постигнет. Сделал кому-то добро, оно возвратится тебе. Конечно, в жизни надо себе настроить так. Все стабильно стоит. Это смерть и налоги. Всего никто не сбежит. Вот так должно быть. Допустим, если человек делает кому-то добро, бесы обязательно возьмут проценты. Обязательно возьмут проценты. Это надо приготовиться. Все желающие благочестиво жить будут гонимы. Такой путь в Царстве Божьем. И все апостолы. Ведь сам Христос на кресте пострадал. Это путь в небо. И апостолов и в тюрьме держали, избивали, и камнями, и палками. И сколько мучеников за Христа пострадало? Ведь, допустим, и святители, может, они не пострадали телесно, а сколько было гонений, сколько неприятностей. Ведь через каждого человека бесы бьют и колотят. Даже многие в церковь ходят, но стоят на погибельном пути, через них бес действует. Они каким путем работают? Человека, допустим, в пьянке, помрачается разум, и он начинает делать зло. Кому? Ближним, своим, родным, близким. И даже не понимает, что он делает зло. Но это же зло, оно возвратится к нему. Никуда он не денется. Ведь, знаете, как я вспоминаю два атеиста против Бога. Ну, и один другого провожал из Москвы в другой город. Ну, и в электричку-то он забежал. И двери захлопнулись. И он хотел было в разбитое окно дверей что-то сказать. Тот говорит, не слышу. Он подальше. А двери открылись и захлопнулись. Ну и шею ему. И он упал. А другой атеист, тоже друга имел, пришел к нему, а он умирает. И говорит, все. Говорит, конец мне пришел. Говорит, уже все полетел. Он говорит, держись, держись, Иван. Держись как следует. Он говорит, уж не за что держаться. Говорит, все, полетел. Он, держись. Говорит, все уже кончено. Куда? За что держаться-то? В бездну пошла душа. Представляете, дорогие братья и сестры, против Бога выступать, это что равносильно на солнце грязь бросать или плевать. Вся эта грязь и плевки на кого свалить? На дурную голову. Против Бога трудно идти. Против рожна. Ведь кто мы? Мы меньше микробов пред Богом. Мы ничтожные. Но наша гордыня, думая, что мы что-то здесь представляем, ничто. Смерч восстал, все уничтожил, все города. Ну и что дальше? Все кончено, все смело. Самолет летел, управление потерял, разбился в гору. Погибли 120 человек. Все в руках Божьих. Только надо стараться делать только одно добро. Конечно, делая добро, обязательно какие-то будут искушения. Но мы, как люди слабые, можем упасть. Но самое главное, мы стремимся делать добро. Вот ради этого добра Господь помилует и простит нас. Поэтому Он оставил для нас покаяние. А когда человек покаялся, Господь дает ему силу. И он чувствует, что он не лежит, а стоит. Даже может ходить. Я имею в виду духовно. Вот таким путем человек падает, восстает. И потом, когда он укрепится, он уже не будет падать. Но спотыкаться может быть. Опять же, это на почве нашей гордыни, нашей испорченности. Вот надо постараться. Это мой пасторский совет. Если кто-то желает жить мирно, спокойно, постарайтесь что сделать? Никогда никому грубого слова не говорить. Не возмущаться, не раздражаться. Не надо думать, что это на нервной почве. Это на греховной почве у нас все. Это наша разболтанность, что мы даем полную свободу своему языку, своим чувствам. Можно взять в себя руки и всегда успокаивать. Скажи, что ты голову много берешь? Что ты дергаешься? Перестань. Лучше убежать в какую-то комнату, закрыться и там встать на колени и сделать несколько поклонов. Господи, помоги, бесы напали. Потому что они нападают, кто гордый. И таким путем мы приучим себя и не будем раздражаться. Но еще мой совет пасторский. Никогда громко ни с кем не разговаривайте, когда вот обличаем кого-то. Если сказать только тихо. Как только голос возвысили, сразу в это время демоны подхватили, и мы начинаем человеку высказывать такое, что даже и маты полетели у нас, и гнев, и зло, и можем столько наговорить. А потом думаем, что же я наговорил? Что же я наговорила? Начинаем потом рассуждать, зачем я это сделала? Беснование. Дали повод кому? Бесам. Действовать в нас. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка. Скажите, пожалуйста, как избавиться от страсти и сребролюбия? Спасибо. Спаси, Господи. Надо всегда настроить, что кошелек в руках Божьих. Господь нам дает столько, сколько нам надо для прожитья. И, конечно, сребролюбие – это страсть. Можно иметь вот десяточку или один рубль и трястись над ним. Это резаная бумага. Вот представьте себе, что если мы оказались где-то в тайге, у нас полный рюкзак, ну, там миллиона три долларов, а есть нечего, мы заблудились. Что эти деньги? Это мусор цветной. Это бумага резаная. Вот так себя настроить надо. Дело-то в чем? Господь нас кормит и поет. Все животные, все птицы, все рыбы, они же доллары не имеют, денег не имеют. А все живут. Бог питает. Он их создал для кого? Для нас. А нас создал для вечности. Поэтому начинать надо с малого, потихоньку отдавать. Допустим, если человек скупой, жадный, начинает потихоньку отдавать кому-то что-то, и потом он привыкает к этому. И может даже отдавать дорогие вещи. И он не будет жалеть. И так, начиная потихоньку давать нуждающимся и настраивать, что вот я сейчас дам человеку, которые имеют острую нужду. Я имею в виду не те, которые вот в Москве специально их подстраивают, они собирают огромные деньги, а потом у них это все забирают. Я не про этих. Те, которые имеют острую нужду. Вот помогите этому человеку. Когда вы им дадите, допустим, 50 рублей, то через их руку принимает сам Христос. И это все, можно сказать, умножится во 100 крат. Вот это есть банк небесный. Поэтому надо через руки вдовы, сироты, бедных все передать Господу. А у Господа это все во много раз умножится, когда душа придет в тот мир. Вот так себе настройте. Дающая рука не оскудеет, апостол Павел говорит. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Наши радиослушатели просят помолиться о здравии Марины, Фатини, болящей Людмилы, тяжело болящего Льва, Татьяны, Дмитрия, Кирилла, Максима, Натальи, Елены, от Раковиц, Анны, Дарьи, Ангелины, Елены, Иулии, Натальи, Ольги, Анны, Вячеслава, Ирины, Елены, схимонахини Серафимы, схимонахини Марии, Дмитрия Льва, младенцев Павла, Даниила, Фатини Александры, Надежды Натальи, Сергия, Сергия Виктора, отца Александра, Надежды Елизаветы, Николая, Николая, Александра, Александра, братья Дмитрия, Ирея Владимира, Геннадия, Георгия Марии, Елены с очадами, Лили с очадами, Дмитрия, Фатини с очадами, Ларисы с очадами, Веры, Марии, Софии, Татьяны, Татьяны, Вадима, Алексея, Фатини и Ули. И о упокоении Александра, новопредставленных Нины, Николая, Риммы, Николая, Людмилы, Сергия, Ирины, Виктора, Дарьи, Андрея, Юлиании, Матроны, Софии, Пороскевы, Татьяны, Валерия, Тамары, Николая, Веры, Сергия, Андрея, Алексея. И о здравии архимандрита Амвросия, отца Александра, монахини Анны, Кириены, Ирины, Рахили, Христины, путешествующих. В этом месяце у нас август кончается, уже передач с отцом Амвросием не будет. Сентябрь, батюшка, по-видимому, тоже не получится. Скорее всего, мы теперь будем где-то в начале октября. Батюшка, и в завершении передачи скажите, вот есть ли смысл, когда что-то случается, какая-то скорбь, неприятность, как бы покопаться в себе и понять, почему она произошла, в чем причина, в чем я был неправ, в духовном плане, где мне нужно измениться? Да, это самое вот основное. Если у нас пришла скорбь какая-то, надо найти начало, корень. А чего это все произошло? Почему это? И порой Господь вот даже показывает, мы заболели, значит, какой-то орган у нас больной. Почему он больной? Видать, этим органом много грешили. Поэтому надо настроить себя, потерпеть. Мне как один рассказывал, говорит, у меня ноги больные, страшно больные. Норт, я раньше плясал много, чечеточку отбивал. А сейчас вот я понял, нашел причину, что почему мне ноги болят. Батюшка, еще можно ли просить изменить ситуацию, или же нужно смириться, принять то, что есть? Всегда можно просить Господа, чтобы Господь исцелил от какой-то болезни, только с определенной целью, чтобы служить Богу. Эта цель только одна – служить Богу. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите. Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России –